Спасибо, звучит как бред, но мне приятно. Приятно, что удалось найти родственную душу. С твоим мелким все будет хорошо, я вреда не причиню. Но у меня есть маленькая просьба. Давай ты будешь иногда заглядывать сюда и рассказывать про космос. Договорились? С радостью. Мне есть что рассказать. Я за свою жизнь видел такое. На вопрос ответишь? Человек в маске. Учиха. Рычит лис. Точно, точнее некуда. Чистокровный учиха. Я его чакру навсегда запомнил. Кстати, его глаз. Готов поклясться своими хвостами. У Какаши такой же. Они идентичны. Я уверен. Спасибо. Я зайду как-нибудь. Удачи, 07. Я буду ждать тебя. Если почувствуешь в своем мелком мою чакру, особо не беспокойся. Я буду потихоньку готовить его. Выдыхаю, вываливаюсь в реальный мир и убираю руку. По ощущениям прошло несколько минут. Поправляю на мелких одеяло. Вижу, как Наруто улыбается во сне. Улыбаясь от такого, протягиваю руку, концентрируюсь. Вам нужны знания. Возьмите мои. Наруто, Саске, Карин. Теперь вы знаете. Не все, но многое. Не сразу, а на уровне инстинктов. Вы станете великими, и если мне не суждено изменить мир, вы измените его. Возвращаюсь в нашу комнату, ложусь и обнимаю Мей. Так значит глаз, значит похож. А это значит я понимаю, кто тут у нас воду мутит. Но зачем, для чего? Жадность тут явно роли не играет. Месть, кому? Какаши. А он тут при чем? Нет, конечно, история более чем дурацкая, и мне очень интересно почему. Что я знаю? Минато с командой был на миссии. Рин убил Какаши. Обито завалило камнями. Рин пересадила Шаринган Хатаке. В Рин запечатали Биджу в надежде, что он вырвется в Конохе и уничтожит деревню. Куда смотрел Минато? Почему вообще Рин погибла? Даже если в нее запечатали Биджу, чем создали бомбу замедленного действия, то разве Минато, мастер печати, не смог ее обезопасить? А ведь была еще и Кушина, которая Минато в плане Фуин многократно превосходила. Что? А что если не так? Что если все это фальшивка? Все подстроено. Все. Я сам так делал. Голограмма одного вояки на себя. Несколько трупов. Засвет на камеру. Потерянная в нужном месте энергобатарея от пистолета. И вот два преступных клана крушат друг друга. А я в стороне. Смотрю, как две преступные империи погибают. А те участники, что не погибли сразу, готовит коварные планы мести. Может здесь произойти то же самое? Может. И это значит, что этот мир мне не нравится. Я от него в восторге и уже изнемогаю от желания встретиться с жалкой пародией на меня. И я ее встречу. Я найду. Я узнаю. И тогда, как говорили в одном старом человеческом фильме, останется только один. Глава 34. Некоторое время спустя. Коноха. Синджу Цунаде. Восстанавливаем картину событий. Стоя у зеркала, говорю своему подозрительно веселому отражению, что было тогда, той ночью. Я набралась, в слюне, как говорит Джирая. Меня понесло к его дому с целью признаться в любви и все решить. Я не дошла и вырубилась. А потом, я вдруг проснулась. Проснулась другой, как будто кто-то подкрался ко мне, звезданул дубиной по голове. От удара что-то, как будто выпавшая шестеренка встала на место. Все само собой разрешилось. Боль ушла. Фотография дана. Больше не заставляет меня биться лбом о стены, ползать и завывать. Дан, что невероятно, превратился в приятное воспоминание. Не туда, раньше. Что было раньше? Я уснула на дороге. Понимая, что мне совсем плохо, разработала какую-то фантастическую технику, которая привела меня в порядок и омолодила. Изобрела, я изобрела, но повторить сейчас не могу. Бредятина, качая головой, фыркаю. Так не бывает. Если бы я изобрела, я бы запомнила, а в том состоянии, я не техники новые изобретать, я только наблевать могла. Была в баре, заходила, там получила счет, охренела от количества выпитого. 6 бутылок водки, 10 саке, видимо водку запивала, куча прочего алкоголя. Пила как лошадь, да и передвигаясь на четвереньках. Обман, садясь и как всегда, когда мне страшно, обхватив колени руками, выдыхаю. Сплошной обман, все ложь. Да, я напилась в дребезги, но это не в первый раз. Были случаи, когда я больше выпивала и ничего. А тут я не просто вырубилась, а умерла. Не знаю точно, о чем я думала, но найденный в кармане пустой пузырек из-под смертельного даже для меня яда говорит, что ни о чем хорошем. Я умерла, потирая виски, выдаю не то стон, не то всхлип. А потом, как я, не я, рядом был только Джирая. Он не дал мне умереть, и это еще больший бред, потому что Джирая кто угодно, но не медик. Единственное, на что хватает его познания, это наложить бинт или вправить вывихнутый сустав. Я знаю. Тогда что получается? Это я сама? Ну, получается так. Я молодец. Нет, не могла. Это снова обман. Это все Джирая. Не знаю, использовал какое-то гендзюцу. Может, лекарство? Какое-нибудь необычное. Кто знает, чему он научился во время своих странствий. Никто не знает, что можно найти у жаб. Версия более реальная. Меня спас Джирая. Спас, вернул к жизни, вернул молодость. И просто не хочет об этом рассказывать. Использовав гендзюцу, наверняка жабье, заставляет меня думать, что я сама все сделала. И у него получается. Все эти мысли кажутся мне бредом, мне от них смешно. Я не могу на них сосредоточиться. А вот мысли о том, что я сама себя вылечила, кажутся правильными, реальными. И вот как раз это пугает. Кай, сложив печать, пытаюсь развеять гендзюцу, не выходит. Или техника слишком сильная, или я просто себя накручиваю. Надо успокоиться, надо подумать. Я великий медик, я Синджу Цунади. Я молодец, я незаменима, я молодая и красивая. Я смогла, фух, кажется. Техника призыва, прокусив палец, киваю и мажу по полу кровью. В клубах дыма появляется Кацую. Удивленно смотрит на меня. Кацую, проверь меня. Цунади сама, опять, я 100 раз тебя проверяла. Нет у тебя ничего. Кацую, пожалуйста. Мне кажется, я сошла с ума. Это не ко мне. Ну, пожалуйста. Прижав руки к груди, умоляюще смотрю на нее. Ладно, но это в последний раз. Кацую, недовольно фыркая, заползет мне на ногу. Светясь, проползает по животу, забирается на голову. Хммм. Ты что-то нашла? Да, ты молодеешь. Это моя новая техника, которую я разработала. Продемонстрируй. Сползая на пол и внимательно рассматривая меня, говорит Кацую. Покажи, какие ручные печати для нее требуются. Сколько? Я не помню. Так не бывает. Нельзя, знаешь ли, изобрести технику и просто забыть об этом. Тут что-то другое. Мне кажется, мы об этом уже говорили. Тебе не кажется? Вздыхает Кацую. Мне это очень сильно надоело. Но ради тебя я снова повторю, тебя изменили. Я не знаю как, но ты в данный момент улучшенная версия себя. У тебя больше чакры, структура мышц и нервная ткань стали лучше. Органы как в 18. Твой характер изменился. Ты не материшься, не пьешь, перестала беситься. Я сама так захотела. Ага, столько лет не хотела, а тут раз и захотела. Цунади сама, снова повторюсь, но, кто бы это ни сделал, все указывает на то, что это ради твоего блага. Успокойся, выдохни, и начни уже жить. Задолбало всех, сил никаких нет. Пожалей хотя бы меня. Ну не могу я больше раз за разом проверять тебя. Не могу. Кацую, помоги. Я и сама понимаю, что обо мне позаботились. Но кто и за что? У меня только один вариант, Джирая. Но, пошли, направляясь к двери, злобно шипит Кацую. Куда? Просто иди за мной. Я разберусь. Разберусь, пока ты меня не доконала. Подожди, я расскажу, как все было. Я 200 раз слышала, как все было. Заткнись и топай за мной. Молча. Ладно, идем. Идем в сторону дома Джирай. Не доходя до ворот, Кацую делится на 2 части. Одна заползает мне на плечо и приказывает засесть куда-нибудь в кусты. Вторая, шипя и еле слышно матерясь, уползает вперед. Тянутся томительные минуты ожидания. И вот, Джирая сама пищит Кацую. Можно вас на минуточку? Да, слышу из сидящей на плече слезнючки его голос. А что? Есть важный разговор. Это касается Цунади. Опять напилась. Ну сколько можно? Ну загубит же себя этой бурдой проклятой. Где она свалилась? Надо быстрее убрать эту пьянь с улицы. Быстрее, пока никто не увидел. Она же, когда перебирает, себя не контролирует. А если наблюет, это же вообще позор. Скорее, показывай мне, где она. Я спасу ее от позора. Джирая сама. Все еще хуже? Нет, не может быть. Она описалась. Кацую, где она? Сейчас, подожди, я возьму одеяло. Надо. Джирая сама, я все знаю. Знаю, как и когда вы изменили Цунади. Я ей не изменял. Кацую, мы не встречались никогда. Да у меня вообще невеста есть. Я к свадьбе готовлюсь. Почему от этих слов? Мне вдруг больно. Я знаю, что так будет правильно. Знаю, что Мей подходит ему лучше. Но почему? Джирая сама, выдохнув, шепчет Кацую. Я слишком злая сегодня, и вот эти твои шутки, последнее, что я хочу услышать. Мне нужна правда. Что конкретно вы сделали с Цунади в ту ночь? Эх, ладно, ты же знаешь, Кацую, я любил ее. В ту ночь я совершил страшное. Ага, да, Кацую, да. Я, видя в каком состоянии Цунади, в общем я поцеловал ее, в нос, чуть не сдох от перегара, сам опьянел, но я сделал это. Я тебя сейчас убью, рычит Кацую, и жабы тебе не помогут, правду, я все знаю, все-все, квадратный корень из 50, ну, Джирая, не беси меня, не надо, у тебя невеста, внуки, ученики, ты же не хочешь, чтобы они одни остались, правду, скажи мне правду, я больше не девственник, 30 лет я носился за Цунади, и тут я встретил Мей, а я познал женщину, я был очень приятно удивлен, почему я не сделал этого раньше, идиот, я бы попросил, Джирая, не знаю, что точно ты сделал с ней, но у тебя не получилось, она умирает, медленно, ей жить осталось от силы 3 дня, скажи мне, я хочу помочь ей. Допилась, вздыхает Джирая, а я ведь предупреждал, я возьму на себя все расходы, организую похороны, поминальный обед, эх, Цунади, уй-уй-уй, за что, блять, почему Ками всегда забирают лучших, ты случайно не знаешь, за ней кто-нибудь на пост Каге есть, нет, ну так я первый, да пошел ты, верещит Кацую, придурок, да что не так, Кацую, не психуй, ну хочешь помощи от меня, я договорюсь с кланами. Похороним мы твою подругу. Почему мне смешно? Почему сейчас мне смешно? Потому что ты поехавшая, хвостом выдав мне подзатыльник, шипит сидящая на плече Кацую. Ровно как твой друг. Теперь понятно, почему ты его так и не подпустила. Он же больной. И ты тоже. Одноименные заряды, они отталкиваются. Но у меня есть план. Я примерно знаю, как вывести его на чистую воду. А зачем? Он счастлив. У него все хорошо. А я... Нет, ну это уже эгоизм какой-то. Почему я всегда думаю только о себе? И вообще, почему я так думаю? Организм, словно все понимая, снижает уровень гормонов стресса. В кровь выделяется дофамин и серотонин. И не знаю, откуда это знаю. Но мир вспыхивает яркими красками. Приходит покой, напряженные мышцы расслабляются. Не слушая планы и угрозы Кацую, сажусь на траву, складываю печать концентрации. Медитация, чистая и очень глубокая. Я вижу себя. Вижу, как по каналам расходится чакра, как питательные вещества расходятся по организму, как клетки, продолжая обновлять и омолаживать меня, делятся. Я вижу даже нервные импульсы. И я знаю о том, что я несколько недель назад и я сейчас — это два разных человека. Не знаю, как это возможно. А надо ли мне это знать? Надо мной голубое небо, яркое солнце. Вокруг меня красота, вокруг меня целый мир. На меня впервые не давит прошлое. Зачем мне убиваться? Зачем чудить? Зачем поступать как тварь? Мне можно просто жить и наслаждаться каждым мгновением этой жизни. У меня есть друзья, у меня есть Шизуни, Джирая. Чего мне не хватает? Любви. Настоящей. От таких мыслей, перед глазами появляется Джирая. Рядом с ним Мей. За ними, чуть дальше, почему-то, Саске, Наруто и Карин. Они, мелкие, как говорит Джирая, воспринимаются мной как мои дети. Мои, а Мей. Узумаки Мей, я вижу в ней себя, мы не похожи, ни по характеру, ни внешне, но мы, Цунади сама, ты меня вообще слушаешь, я тебе полчаса свой грандиозный план рассказываю, а ты, спасибо, не надо никаких планов, все само разрешится, спасибо, Кацую, спасибо за помощь, я пойду, мне работать надо, а план, как мы выведем Джираю на чистую воду, да никак, все, мне пора, там же, Джирая, я идиот, конченый. Настолько тупой, что ни в одном известном мне языке не хватит слов для описания. Тупой и непроходимый, как технократ без органического мозга. Как говорили люди, хотел как лучше, а получилось как всегда. Я спас Цунади, вернул ее к жизни, улучшил, омолодил. Я поставил симбионту установки. И как мне тогда казалось, полностью обезопасил себя от безумной Синджу. Но одного я не учел, я об этом просто не знал. Даже не догадывался, сделав Цунади подобное себе, дав ей симбиота, мы, я и прочие, резонируем друг с другом, и если дети, это по-прежнему дети, то вот Мии и Цунади уже нет, они воспринимаются мной по-другому, я их чую, я знаю, что они есть, знаю, что с ними, как их самочувствие, состояние, нет, я не слышу мысли, но по ощущаемому гормональному фону, теперь точно могу сказать, в каком они эмоциональном состоянии. Еще точнее могу сказать, что установки не работают. То есть работают, но усвоенные личности все же побеждают. Не во всех вопросах, но в некоторых. С детьми легче, они слишком маленькие. А вот смеет Цунади. Синджу или слишком упертая, или дура до такой степени, что ей пересадка мозга не поможет, или, что грустно, но более похоже на правду, я знаю о себе настолько мало, что знания стремятся к нулю. Да, мне повезло, я могу спасать, я могу менять, я могу, и вот теперь мне многое понятно. Мне понятно, почему я полюбил Мей, полюбил по-настоящему, а не как Цунади до этого. И это не потому, что она красивая, добрая, заботливая, а потому что она такая же, как я. Она ищет ответы, пытается понять, что с ней не так, и она найдет их, но как отреагирует. Пока, судя по ощущениям, ее все устраивает, и кроме любопытства у нее ничего. А что будет потом? Что, теперь, понимая, что все мы резонируем, мне понятно, почему меня всегда и везде находит. Я 07, из моего названия следует, что есть еще как минимум 6 таких же, как я. И если я их не чувствую, это совершенно не значит, что они не чувствуют меня. Но почувствуют ли они остальных? Потому что если так, то если я не в другом измерении, то прилетят и за ними. Глупости. Я не слышал сигналы. А это значит, что за мной не прилетят. Обитаемый, пригодный для жизни мир, населенный развивающейся расой, похожей на знакомых мне людей, не остался бы без должного внимания. Нет, не прилетят. Я определенно в другом измерении. Тут есть сверхспособности, а в том мире их не было, ни у кого. Надо думать, как жить дальше и что делать. Сидеть не вариант. В ожидании в данном случае, как, впрочем, и в других случаях, ни к чему хорошему не приведет. Значит, надо готовиться, идти и разбираться со всеми. Оставлять никого нельзя. Что касается Цунади, нет, даже думать об этом не буду. Пока пусть живет, в будущем, если начнет подходить слишком близко, обновлю ей установки. Однако, как-то тревожно мне, неспокойно, надо начинать. Хотя, тревога только возрастала. Возрастала с каждым часом. Найти себе места или успокоиться не получалось. Занимаясь своими обычными делами, работая в ресторане, тренируя детей, уделяя время Мей, по ночам изобретал, творил, модернизировал себя, готовился. Так на свет появились следующие изобретения. Кунай двух видов. Первый с взрыв печатью в рукоятке. Устроена приспособа таким образом, что кунай при попадании в цель взорвется. Рукоять разлетится осколками, лезвие взрывом протолкнется дальше. Кунай с кислотой. Полость в лезвии занимает стеклянная капсула, заполненная кислотой. За ней слабенькая взрыв печать. Как только лезвие войдет в цель, тело врага, печать взорвется, давление впрыснет кислоту в тело. Спасибо Рачимару за знания в этом деле. Знания, которые вперемешку с моими дают потрясающий результат. Патроны. Собрать станок для нарезки ствола не получилось. Ресурсы подводит. Но наклепать патронов и зарядить их осколками сюрикенов все же удалось. Усиленные печати в патронах также помогут выхлестнуть противнику глаза с близкого расстояния. Гранаты. Обычные жестяные банки. Но из-за металлического корпуса возрастает давление, а синбоны, набитые в банку, играют роль поражающих элементов. Мины, точнее их аналог, взрыв печать, выжженная на пластине чакропроводящей стали, бабахает, что страшно становится. Такими штуками можно выносить двери, стены, взрывать мосты, оставлять вместо врагов кровавые пятна. Кислотные гранаты или же стеклянные шарики, тонкое стекло, концентрированная кислота. По идее, при попадании шар разобьется и окатит противника кислотой. Надо быть с ними осторожнее. Постараться не раздавить в кармане. Этого всего мало. Я из памяти змея знаю, что мало. Он прямо или через шпионов многое узнавал. И информация эта. Нагата, ныне называющий себя Пейном, возомнил себя богом, с чем даже Орочимару не спорил. Тоби, он же клон Учиха Мадары, пользуется своим шаринганом так, что весь клан Учиха выглядит перед ним как толпа сопляков. А есть еще Зицу, то есть два, черный и белый. Кто это, непонятно, но змей их опасался. А если Орочимару кого-то опасался, мне стоит задуматься. Опять же, память змея, которую я получил, там еще очень много всего, много знаний. Вот только знания эти не радуют. В мире творится хрен знает что. Богини, непонятные существа, Акацки, психи, которые топят за мир во всем мире. Безумные ученые, интриганы. Надо думать, хорошо так думать, но недолго. Никто не знает, какие у них планы. Давать им время смерти подобно. Вечер, после тренировки собираемся за столом. Мелочь после получения знаний, сегодня превзошла саму себя. Саске выдал такую волну огня, что дом чуть не спалил. Наруто забабахал сотню теневых клонов. Карин с легкостью изобразила довольно сложный фуин-барьер. Тэюя пообещала всех их превзойти. Мияньки подают ужин, дети ожидают. Какаши сидит и мрачно смотрит на меня. Киваю ему, приглашаю поговорить на улице. Зачем? Едва мы выходим, начинает Хатаки. Джирая, объясни мне, что? Я был в банке. У меня на счету неприлично большая сумма денег, которые ты туда положил. А, ты об этом. И что? И все. У меня вопрос, нахрена? Мы долгое время жили у тебя, ты защищал нас. Теперь вот помогаешь обучать молодежь. По-твоему этого мало, Джирая, Какаши? Придет время и я уйду. Уйду в чистый мир. Ты знаешь, в каком месте мы живем. Каждый выход за ворота, прогулка по улице до магазина, все это может закончиться смертью. И поскольку в нашей семье, я самый старший, я буду заботиться о вас. Заботиться как могу. Семье, удивляется Какаши. Ты против? Нет. Но, никаких сомнений, Какаши. Никаких. Сейчас не время чудить, выяснять отношения, считать, кто кому должен или наоборот не должен. Грядут серьезные события. Что за события? Война, личная, Какаши, личная. Пока она идет вот здесь, приставив палец к виску, улыбаюсь. Но скоро выльется в реальный мир. И я очень надеюсь, что смогу сразу потушить пожар, собирающийся вспыхнуть. Я помогу. Конечно, поможешь. Неужели ты, Какаши, подумал, что все просто так? Для тебя миссия будет более сложной. Скоро я уйду. Ты, в том случае, если я не вернусь, позаботишься о них. Продолжишь учить мелких. Защитишь Мей. Думаю, Анка поможет тебе. Знаешь, Джирая, качает головой Хатаки. Когда ты постоянно шутил, придурялся, ныл о старости и занимался прочей ерундой по типу приколов над Хокаге, мне было более спокойнее. Сейчас же, ты на удивление серьезен. И это меня пугает. Время тяжелое. С собой ты меня не возьмешь. По глазам вижу. Я даю слово, что никогда не брошу наших. Но, все совсем плохо. Пока да. Тьма сгущается. Лезет из всех щелей и грозит поглотить весь мир. Но, темнее всего перед рассветом. Возможно, я его еще увижу. Возможно, у меня. Нет, не получится, а повезет. Какаши, я надеюсь на тебя. А теперь пошли ужинать. У меня пара дней. Надо с мелочью позаниматься. Возможно, в последний раз. Ничего не говори. Не надо. Ночь. Медитация. Изучение своего организма. Чудовищные энергозатраты на модернизацию. Мышцы, связки, кожа, очаг чакры. Аналог батареек для чакры внутри тела. С помощью синчакры модернизация ядовитых желез. Создание нескольких кармашков в пищеводе для хранения там симбиантов, которых я смогу в случае чего резко и, надеюсь, что далеко выплюнуть. Симбианты. Это не симбианты, а точно паразиты. Настроены они на мгновенную смерть носителя. При попадании в тело врага заморачиваться они не будут. Захватывая нервную систему, первым делом уничтожат СЦЧ. Расчленяя центральную нервную систему, установят дыхание и сердцебиение. Парализуют, выделят особые вещества, которые вызовут тяжелое отравление. В общем, вредить будут по максимуму. Опыт Сарачимару говорит, что есть здесь монстры, которые могут сопротивляться. Менять кого-нибудь. Ну, Цунади ненавязчиво, пока ненавязчиво дает понять, что изменение бесполезно. Хотя, надо будет сделать несколько нормальных симбиантов. Неизвестно, кто мне попадется. Еще бы надо посетить Жаб и пообщаться с Гамамару, но тут сложно. Выдаст он еще какое-нибудь пророчество, так это в любом случае навредит. Скажет, что сдохну, расстроюсь. Скажет, что выживу, расслаблюсь. В этом случае, лучше быть в неведении. Хотя, если я хочу здесь остаться, если хочу выжить и сохранить тех, кто мне дорог, мне надо действовать и устранять угрозу физически, без глупой жалости, забыв про человечность. Просто огненным валом идти вперед и безжалостно зачищать все поехавшие отродье. Глава 35. Некоторое время спустя. Дождь. Добрался быстро. Сейчас сижу на камне, смотрю на стену дождя, думаю, что делать, и вспоминаю, как уходил. И было это тоскливо, что ли? Впервые за долгое время уходить, пусть, как я предполагаю, на время, мне не хотелось. Не хотелось расставаться с детьми, и совсем не хотелось видеть слезы в глазах Мей, которая, поскольку изменилась, смогла уловить мою тревогу. Мне не хотелось. Как странно, что я, что Джирая, всегда уходили просто так, едва ли с легкой грустью. А теперь, стыдно признаться, но единственное, о чем я мечтаю, быть рядом с моим красноволосым чудом. Учить детей, просто жить. Я за свою жизнь видел всякое, даже то, что разумному существу видеть не следовало бы. Я видел богатство, роскошь, власть, несметные сокровища. Но, как оказалось, настоящие сокровища — это не деньги, ни золото, ни власть. Это милая красноволосая девушка с большими серыми глазами, добрая, чуткая, отзывчивая, всегда готовая выслушать, приласкать, утешить и успокоить. Не крикливая, вечно пьяная Синджу, а Мей. Домашняя, уютная, ласковая. Я сделал выбор, я решил, выживу, обязательно женюсь, я буду жить с ней. Я, не время предаваться фантазиям, я здесь по делу. Итак, мне предстоит пойти и всех, нет, просто идти туда вообще не вариант. Бой на вражеской территории, без подготовки мне не нужен. Значит, подготовка, по периметру разложить мины, призвать жаб, сражаться в Сен-Моде, или, никаких или, если я правильно все понимаю, Нагатой Конан марионетки, ими управляют, но кто, глупый вопрос, управлять ими, если верить бредним Гамамару, может только лунная богиня, значит приоритетная цель именно она, но в этом случае, начинать будем снизу, именно с марионеток, прислужников, которые, возможно, сами не понимают зачем и почему все это делают, множественное теневое клонирование, клоны, почти 200, получают оружие и взрыв печати, разбегаются и проваливаются в землю. Немного подумав и порывшись в своей памяти, создаю 100 не теневых, а спасибо змею за знания, грязевых клонов. Техника призыва, прокусив палец, хлопаю ладонью по земле, никак заварушка намечается, пыхнув трубкой смотрит на меня Бунта. Ага, причем очень серьезная, не потянем, сразу уходите, вперед не суетесь, как скажешь, кивает Бунта. Возможно, я, конечно, не фаталист, но если руководствоваться знаниями Орочимару, этот бой вполне может стать для меня последним. Рановато я поперся. Нет, не рано. Самое время. 07 никогда не давал врагам собраться с силами. Не даст и сейчас. Пора. Кивнув жабам, иду к стене из дождя. Что бы ни случилось, что бы вам ни показалось, стойте спокойно, действуйте только тогда, когда я скажу. Подойдя, вытягиваю руку, подставляю под капли. Дождь пропитан чакрой. Они уже знают, что я пришел. Знают и скоро будут здесь. Вот только они не знают, что я изменился. И нет, не страшно. Но немного жалко. Ученики все-таки. И по сути, мне стоит не убивать их, а попытаться помочь. Но это как получится. Отхожу обратно к камню. Сажусь, распечатываю еду из свитка, жую бургер и жду, когда явится. В стене дождя мелькают тени. Незаметно выплевываю на ладонь симбионта, не убийцу, а нормального, с установками только обездвижить противника, и заставляю его заползти в рукав куртки. Жмурясь ем. Великий жабий саннин, звучит приятный, но с нотками презрения женский голос. Что привело тебя сюда? Здравствуй, Конан, взмахнув рукой, улыбаюсь девушке ангельскими крыльями. Как ты выросла, как похорошела, загляденье, наверное, от женихов отбоя нет, какие глаза, а этот милый пирсинг, зачем ты пришел, взмахнув бумажными крыльями, спрашивает она, по многим причинам, ты присядь, разговор будет долгим, не трать мое время, говори или что ты сделаешь, ангелочек, убьешь меня, а точно потянешь, не надорвешься, сядь и выслушай меня, быстрее. Быстрее это когда диарея врасплох застает, в остальных случаях можно и помедленнее, не спеша, с чувством. Значит так, девочка моя, тут до меня доходят слухи, о том, что вы с Нагато совсем от рук отбились, не твое дело, срывается Конан. Если ты, старый идиот, грубить мне, доев бургер встаю и хрустнув шеей шагаю к девушке, на ходу заставляю симбианта спуститься на землю и ползти к Конан, своему учителю, плохое это дело, неправильное. Я даже друзьям дерзость такую не прощаю. Орочимару, например, поступил так же. Хамил, грубил, угрожал. Потом без головы остался, деревня звука существовать прекратила. Нет, тебе голову я не оторву. Но выпороть, по-отечески, ремнем по заднице, это святое. Так с какого хрена вы тут с ума сходите? С какого черта этот сопляк Нагато себя богом считать начал? Совсем страх потеряли? Множественное теневое клонирование. Клоны. Теневые клоны, не замечая ползущего к ней симбианта, удивляется девушка. «Джирая, ты серьезно? 3 жабы и арава теневых клонов? Против меня? Ну да, хватил лишнего, заставляя себя покраснеть, якобы от стыда завожу руки за спину. Но я должен был попробовать. Старый я знаю, а выглядишь так молодо. Хинге, как у Синджу. Да, девочка, ты права, именно Хинге. Ну, а что поделать? Морщины, радикулит, рожа серая». Не грим же мне накладывать, некрасиво это, должна признать, глядя на меня улыбается Конан, ты в молодости, был просто красавчиком, стыдно говорить об этом, Но я даже была влюблена в тебя. Была. Хватит глупых разговоров. Твое время вышло. Тебя сразу убить, или перед смертью желаешь помучиться? Давай медленно, вставая на колени и заводя руки за голову, киваю. Хотя, нет, лучше быстро. Давай, кунаем по горлу и все. Резать меня Конан явно не хочет. Безумно улыбаясь, расправляет крылья. Крылья распадаются листиками бумаги. Все эти листочки кружатся вокруг меня и медленно облепляют. Выжидаю, когда листики начинают липнуть к лицу, а Конан, предвкушая легкую победу, подходит ближе. Отменяю технику, клоны с хлопками лопаются. Один кричит, машет руками. Конан отвлекается, симбиант прыгает и залепляет ее лицо. Проникает в рот девушки. Акха, кха, оставаясь без чакры, падает она на колени. Что ты сделал, Джирая? Глупая девчонка, вставая и стряхивая с себя бумагу, качаю головой. Это все из-за самоуверенности. Джирая, заваливаясь на бок, стонет она. Ты, а я предупреждал о том, что не стоит грубить учителю. Но ты, эх, спи покамест. Потом разберемся, кто я тебе. Палачили учитель. Накрываю Конан свитком, запечатываю, сворачиваю и сжимаю свиток в руке. Смотрю на так и не прекращающийся дождь. Нагата, как могу, громко кричу. Конан у меня. Один твой неверный шаг и ее не станет. Выходи, поговорим. Обещаю, если проявишь благоразумие, она не пострадает. Ловко ты с ней, качает головой Бунта. Растешь, а я уже подумал, что ты на самом деле сдался. Хитрец, стараюсь, а вот теперь придется драться. Это мы с радостью, взмахивая мечом, кивает Бунта. Кстати, что за штука ей лицо залепила? Секретная, не отвлекайся. Прямо передо мной появляются шестеро. Все с глазами, как у Нагата, персингованные. Один вообще на человека не похож, урод какой-то. Все в черных плащах с красными облаками. Все медленно идут ко мне и как только выходят из дождя. Ну и мразь же ты, Нагата, глядя на шефствующего впереди Яхика, качаю головой. У меня хороший учитель, голосом Нагата вещает Яхика. Только на меня все валить не надо. А на кого? Кто учил нас, тренировал, делился своими взглядами на жизнь, а потом бросил? Кто? Так всегда бывает, учитель должен уйти, ученики, ну скажем так, они не должны становиться идиотами, как ты. Отдай Конан, вытянув руку, говорит Яхика. Что Нагата сделал с тобой, почему ты такой? Яхика погиб, он тебя не слышит, это всего лишь марионетка, исполняющая мою волю. Ты же, как жаль, качаю головой, самый адекватный из вас погиб, остались только вы, отбросы, идиот, считающий себя богом, и синеволосая шлюха. Неудивительно, всегда выживают вот такие мрази. Наверняка Яхика до последнего бился за вас, ничтожество. Хороший был ученик, не то что вы. Марионетки бесятся, скрипя зубами, рычат. Я же, глядя на них, Яхика мертв, это марионетка. Если не врет, а если не врет, то все остальные тоже трупы. Управляемые, Яхика говорит голосом Нагата. А как ими управляют? Пирсинг. Пирсинг принимает чакру. Не зря же столько этой гадости в их лица понатыкано. Опасные противники, ничего не скажешь. Опаснее всего то, что Нагата не с ними. Он наверняка далеко, в безопасном месте. А еще я не знаю, на что способны эти марионетки. Надо было начать с разведки, но уже поздно. Верни Конан, повышает голос Нагата. Верни, и я убью тебя быстро. Хочешь вернуть девчонку? Подкинув другой свиток, с взрыв печатями спрашиваю. Верну. Но это вам не поможет. Я убью тебя. За что? Скалится Яхика. За то, что спятили. За то, что ты, Нагата, не уберег Яхика. За то, что вы трое, позор мира Шиноби и мой лично. Забирай. Бросаю свиток. Предмет замирает в воздухе, вращаясь, плывет к вытянутой руке марионетки, и как только подплывает, проваливаюсь в землю, подрываю свиток, и как только земля прекращает трястись, выпрыгиваю обратно. Смотрю на то, что получилось, и от досады плюю на землю. Взрыв измочалил двоих, многорукого урода, не похожего на человека, и самого Яхика. Остальные. Один призывает чудовищных по размеру, персингованных зверей. Второй проведает манипуляции. Из земли поднимается жуткая морда, открывает рот. Четверо. Пожимаю плечами. Мои шансы растут. Бери этих, кричит Бунта. Мы возьмем на себя зверей. В уродливую морду, в ее открывшуюся пасть закидывают тела. Морда начинает жевать. Сложив печати, выдаю поток огня. Один из врагов выпрыгивает вперед и поглощает технику. Поглощает полностью. Прыжок, кувырок, вперед улетают три взрывных куная. Два попадают в грудь, Третий летящий в голову враг просто ловит. Синхронно звучат три взрыва. Руки поглощателя техник отваливаются. Осколки куная выбивают глаза и пробивают голову. Поглощатель падает. Шарик с кислотой. Бросаю со всей силы. Тело с хвостом на затылке и челкой с правой стороны лица. Ловит снаряд и невзначай раздавливает. Дымясь пытается стряхнуть с рожи кислоту. Рывок вперед. На ходу пистолет в руку и выстрел в висок противника. Тело падает, звери теснящие жаб с хлопками исчезают. И это все, не все. Голосом Нагата кричат оставшиеся. Путь ада. И тут оба нападают. Один пытается ударить, второй, тот что поднял морду, если не ошибаюсь, горит желанием прикоснуться. Один полностью игнорирует рукопашные атаки, второй, почему-то не хочу до него дотрагиваться. Уворачиваясь, отхожу в сторону, слышу крик бунта и как могу шустро сваливаю. Двоих. Торчащую из земли морду и все вокруг заливает потоком масла. Прыгаю высоко вверх, выдыхаю огонь. Масло вспыхивает. Полыхающие тела взлетают высоко вверх. Яхика и урод с ними. Голова не жрет их, она их восстанавливает. Плохо дело, но арсенал у Нагата, просто мое почтение. А как вам это? Сложив печать концентрации, улыбаюсь. На поверхность выпрыгивают клоны. Прыгают к торчащей из земли морде и прокалывая ее кунаями лепит к ней взрыв печати. Команда, мины и печати взрываются. Все место боя взлетает на воздух. Вверх летят пылающие фонтаны масла, горящие комья земли. Разорванные тела, оторванная половина жуткой морды. Висящую в воздухе четверку сносит взрывной волной. Все они кувыркаясь разлетаются в разные стороны. Ай-яй-яй, какие сильные. Но ничего, ах, договорить не успеваю. Гравитация сходит с ума и давит с такой силой, что падаю на колени. Тянусь к пистолету, успеваю перезарядить, но удержать не могу, оружие прилипает к земле. Сую руку в карман, сжимаю шарик с кислотой. Чувствуя, как стекло трещит, с трудом выпрямляюсь. Силен, опускается передо мной обожженное тело Яхика. Ну, другого от Саннина я и не ожидал. Джирая, пытаясь подняться, кричит прижимаемый к земле бунта. Держись, глупая жаба. Качает головой Яхика, и ты, учитель, еще глупее. На что ты надеялся? Придя сюда, ко мне, к Богу, чего ты хотел добиться? Оторвать тебе голову, а над телом грязно и прилюдно надругаться. Два раза. Такой ответ тебя устроит? Глупо, вздыхает тело Яхика. Что дальше, учитель? Ты проиграл, отдай мне Конан и умрешь быстро. Что ты на это скажешь? Сенмот, мир вспыхивает яркими красками, давление уже не кажется таким сильным. Выбрасываю вперед руку. Шарик, уже покрытый трещинами, улетает вперед. Разбивается протектор Яхика и обдает его лицо кислотой. Рывок вперед, удар в шею, тут же в голову, отчего говорилка Яхика, едва не отрываясь неестественно, откидывается назад. Хватаю тело, валю на землю, накрываю свитком и запечатываю. Ну что, придурки? Отряхивая руки, спрашиваю. Теперь что делать будете? А теперь им конец. Вставая, мотает головой бунта. Зря вы так, со мной. Я ведь не Джирая, я прощать не стану. Тела пытаются что-то сделать, вот только потоки масла и воды, которые выплевывают все три жабы, ничего сделать не позволяют. А когда они сбитые струями падают, три бугая просто прыгают на них. Жалкое зрелище, подняв одно раздавленное, но еще шевелящееся тело двумя пальцами брезгливо морщится бунта. И это чучело себя богом называло? Тьфу. Самоуверенность, друг мой, глядя как бунта пальцами растирает тело, улыбаюсь. Плохое качество, хм, разве, а ты? А я, дружище, даже половины своих способностей не показал. И надеюсь, что не покажу, утруждаться лень. Старенький я, пойдем, надо разнести еще одну деревню. И Нагата на пупы натянуть. Впервые буду вырывать кишки целому богу. Это, знаешь ли, так волнительно. Или не буду, посмотрю, что скажет. Но деревню эту поганую... по-любому с землей сравняю. Бесит она меня. Вот таким, качает головой бунта. Таким ты мне больше нравишься. Идем. Хаем, а тебе не кажется, что дождь прекращается? Ага, стихает. Слабак, сопляк. Про кишки не знаю, но пороть сучонка буду сильно. По-отечески. Техника призыва. Джирая-чан, ворчит появившийся Фукасаку. Ворчит, однако увидев меня, замолкает и запрыгивает на плечо. Шима, кивнув, садится на другое. Шима-сан, обращаюсь к жабе. Помогите мне найти кое-кого. С радостью. Кого именно? Нагата, заставляя Фукасаку вздрогнуть, безумно улыбаюсь. Я помню его запах. Зиссибаку, выдыхает Шима, открывает рот, язык ее удлиняется. Конец принимает очертания лица, открывает зубастую пасть и поворачивается. Мне нужна соль. Поводя плечами от такого жуткого зрелища киваю. Хотя, пошли. Деревня встречает нас жиденьким сопротивлением разрозненных отрядов. Продвигаемся не спеша, стягиваем на себя шиноби, позволяем гражданскому населению свалить. Что население, похватав пожитки, и делает? Те же, кто решает сразиться. Мне самому от этого противно, но что тут поделаешь? Жабы то и дело громогласно объявляют о том, что тому, кто уйдет, ничего не будет. Раз не уходит, их проблемы. Я не стану уговаривать, наставлять, читать лекции. Что выбрали, то выбрали. А город впечатляет. Высокие шпили, прямо как в конфедерации. Или как у технократов, но наоборот. Техники, строят высотки вниз. Тут же, туда, указывая лапкой на самое высокое строение, кивает Шима. Ну туда, значит туда. Идем в гости, бога лупить будем. Ты так и до богини доберешься, ворчит Фукасаку. Надо будет, и ее достану. А там или голову ей оторву, или будет домработницей у нас. Это же богиня, мать самого Рикуда. И что, ну мать и мать, я тут при чем? Мне что, надо уважение проявлять? Ну нет, молод ты, Джирая, вздыхает Фукасаку. Недооцениваешь своего главного противника. Так ты что-то знаешь, Фукасаку? Поделиться не хочешь? Стар я, да, давай без вот этого. Я тоже не юнец. Начал, говори, продолжай. Новое видение Гамамару. Не знаю, как это интерпретировать. Но если дословно, то, все не то, чем кажется, Джирая-чан. Дороги, их много. Пути переплетены, многие ведут в бездну, другие обрываются. Дорога, по которой идешь ты, больше похожа лабиринт, который ты сам создаешь. Один шаг, и дорога разделяется на две. Еще шаг, и вместо двух четыре. Все они извилисты, некоторые. Сейчас вспомню, что он мне наплел. Путь прямо, продолжает за него Шима. Иногда делает крутой поворот и выводит поиски к самому себе. Джирая, если продолжит, будет бегать кругами, каждый раз замечая свою же спину у поворота, но догнать не сможет. Все ответы в свете луны. Вот так он и сказал. Мы не понимаем, к чему все это. Может, ты догадаешься. Сейчас ты умнее. Напоминает размышления о смысле и тщетности бытия. Хаем, любопытно. Ладно, потом об этом подумаю. Идем. Глава 36. Следуя подсказкам направляющей меня Шимы, добираемся до нужного здания, где сопротивление. Его практически нет. Нас встречают не отряды, а команды из генинов и наставников уровня Чунина. Попадаются люди в черных плащах с красными облаками. Но тут или я слишком хорошо в собственную модернизацию вложился, или у Нагата с кадрами беда, а может быть и из-за паники. Короче, хоть что-то противопоставить взбесившемуся Санину, то есть мне, никто не может. При встрече со мной робеют, теряются. Некоторые проявляют чудеса благоразумия и, едва увидев меня, сваливают. Другие же, хоть и дрожащими срывающимися голосами, но пробуют угрожать. Таких не жалею. Фанатики, слепо идущие на убой за Пейна, как называют здесь Нагата, таких не жалко. Потому что идут они за смутной целью. Причем сами не понимают за какой. И это не патриоты, видел я и таких. Видел, когда, защищая родину, близких, убеждения, люди и прочие разумные творят настоящие чудеса. Но также я видел и фанатиков. Им цели не нужны, они сами все выбирают. В данном случае их выбор — это смерть. Призыв жабьего желудка, хлопаю рукой по стене. Боковой коридор, в котором нас ожидают местные шиноби, мгновенно обрастает плотью. Плоть обволакивает людей, сжимает и, выделяя кислоту, растворяет. Вышибая двери, по большей части металлические, уверенно иду вперед. Редеющую с каждым шагом охрану сношу техниками и кунаями. В деревне жабы продолжают творить бесчинство. Больше показательно, для устрашения. Он там, указывая вперед на массивную дверь, говорит Шима. Спасибо за помощь. Дальше я сам, улыбаясь, киваю жабам, и как только они исчезают. Расинган. Дверь сминается и залетает внутрь. Сквозь клубы поднявшейся пыли вижу силуэты. Забрасываю в помещение несколько взрыв печатей. После взрывов, морщась от криков раненых, заваливаюсь внутрь. Пинком добиваю уползающую девушку. Кунаем убиваю сидящего у стены парня. Раздавливаю голову человеку в черном плаще. Выдыхаю. Здравствуй, Джирая, хрипит вмонтированный в какую-то конструкцию и утыканный черными штырями Нагата. Ты. Я да, бросив в него симбианта, улыбаюсь. А ты нет, твое время вышло. Симбиант не тормозит, проникает в рот Нагата, просачивается через пищевод, глушит очаг чакры и блокирует спинной мозг ниже шеи, пережимает чакроканалы к глазам, ослепляя противника, перекрывает зрительные нервы, чем полностью лишает его зрения, обволакивает мозг и готовится по первой же команде раздавить и сожрать. Не тороплюсь. Понимаю, что даже таким образом обезвреженный Нагата все еще опасен, но хочу просто поговорить. Нет, мне на него плевать, и я бы с радостью вскрыл ему черепушку. Но вот тот я, который на самом деле Джирая, это ничтожество жалеет. Ученик, все-таки, мое время, видя, что я не спешу, усмехается Нагата. Да, пожалуй, ты прав. А ты умнее, чем я думал. И хитрее, и красивее. Не упускай столь важные детали. Рад, сглотнув, шепчет Нагата. Джирая, что ты сделал с собой, ученик? Зачем ты изуродовал себя? Почему? Как ты мог забыть то, чему я учил вас? Как ты мог стать таким безумцем? Поверил в себя, сглатывает Нагата. Мои глаза, ты Узумаки, у тебя есть живучесть, чакра, особая жизненная сила. Но у клана Узумаки нет и никогда не было никаких дадзюцу. Нагата, неужели ты, на самом деле не глупый мальчик, не понял, что это не твои глаза? Нет, извини, учитель, но я, все можно исправить. Нагата, услышь меня, я могу все исправить, иди за мной. «Вместе мы сможем все. Посмотри на меня, учитель», — вздыхает Нагата. «Что ты видишь? Я урод, инвалид. Я — глупый мальчишка, который просто запутался в себе. Я помогу тебе. Тебе, Конан. Я заберу тебя в Коноху. Там твой клан, другие Узумаки. Наруто, Мей, Карин, Таюя. Мы будем жить. Все это останется страшным сном. Доверься мне, добей меня, пожалуйста. Я перенапрягся. Сражаясь с тобой, я потратил чакру». Перенапряг глаза. Я все еще не потерял себя только из-за силы воли. Избавь меня, идиот. Настолько кретин, насколько это вообще возможно. Неудивительно, что именно он марионетка. Не удивлюсь, если Яхика не погиб, а был намеренно устранен. А убрали его только потому, что он понимал, какая хрень здесь происходит. В отличие от этих. Ладно, играем дальше. Тешим Джираю и притворяемся добрячком. Симбиант, если что, мгновенно избавит эту жертву от мучений. Глупец, у тебя впереди целая жизнь, а ты? А я только сейчас понимаю, как сильно ошибался. Сейчас, стоя на пороге смерти, я понимаю, что все это обман. Мои глаза, статуя, сила, голоса в голове. Все это фальшь. Я избавлю тебя от этого. Как? Подняв голову, спрашивает Нагата. Заставишь меня все забыть? Лучше убей, как Конан. Я, Конан жива, и ты, Нагата, я помогу. Помогу тебе, избавлю от увечий, воспоминаний, боли. Помоги мне, и все это забудется, как страшный сон. Расскажи, что с тобой случилось. Говорить Нагата не спешит, на вопросы не отвечает. Командую симбианту выделять гормоны. От дозы дофамина Нагата улыбается, мотает головой, смеется. Учитель, а помнишь, как было раньше? Три сироты из дождя и ты, большой и сильный Джирая. Никогда не забуду, как мы все нарядились в костюмы жаб. Ахаха, Нагата, говори. Пожалуйста, если ты будешь молчать, я не смогу помочь тебе, не надо, все кончено, добей меня и уходи, хорошо, твоя воля, я хотел как лучше, а знаешь, неважно, выплевываю на ладонь другого симбианта, вырастив нервные окончания, соединяюсь с ним, закидываю установки, Нагата сейчас перестанет существовать, этот симбиант убьет его, но не физически, а по-другому, его личность будет стерта и перезаписана так, как мне надо. Память сохранится, но для Нагата слегка изменится. Изменится так, как мне надо. И Нагата, прошлое умрет, исчезнет, будет переварен, а потом собран по новой из осколков воспоминания и моей измененной и подогнанной личности. Потому что не время разбрасываться такими сильными бойцами, как Пейн. Да к тому же, генетически он все равно останется Узумаки. А поскольку почти все известные мне Узумаки изменены, этому придурку выделяться не стоит. Экстренные ситуации, и устренние меры. Подойдя, сажу симбианта на лицо Нагата. Существо проникает внутрь, сразу подключается к своему находящемуся в голове Нагата собрату и съедает нервную систему. Усваивает память, растет, заменяет собой ЦНС. Записывает на собрата всю имеющуюся в голове идиота информацию и начинает модернизировать тело и разум. Вскоре, изо рта Нагата выбирается белая клякса. Прыгает ко мне на ладонь, сжимается в шар. Проглатываю ее, концентрируюсь, заставляю подключиться к нервной системе и смотрю воспоминания. Пока симбиант разбирается с телом данной пока еще безмозглой человеческой особи, выставляю пару теневых клонов на охрану. Сажусь на пол, складываю печать концентрации, погружаясь в медитацию, смотрю воспоминания утырка. От увиденного вскакиваю, плюю на пол и рыча начинаю крушить мебель. Дойдя до Нагата, замахиваюсь, скались рычу и... Неужели я встретил того, кто на самом деле работает как я? Хммм, очень интересно. Признаю, план по-своему гениальный. Многоходовочка на несколько сотен лет. Но зачем, для чего, почему так долго? А потому что кукловод за столь долгое время уверовал в свою безнаказанность. Оставаясь в тени, нашептывая легковерным, слабовольным и слабоумным, сломленным и одержимым местью то, что надо, он не столько манипулировал всеми ими, сколько банально играл и заигрался. И вот тут встает вопрос, встав, обращаюсь к своему клону. Как подтянуть к себе Цунаде и Мии не потерять? Нахально улыбается клон. Ну, тут все просто. Вы резонируете. Значит, женщины найдут общий язык. Найдут сразу же. Ага, поддакивает второй. Это просто. Не знаю, как именно ты установила иерархию, но у тебя получилось. Ты впереди. Мейцу за тобой, а дети? Они дети, теперь ваши. Кстати, Конан. А что Конан? Красотка, лыбится клоны. Ты сам это признал. К тому же она была влюблена в нас. Она сама сказала. Немного поработать над ней, и вот тебе третья. Спятили? Покрутив пальцем у виска, спрашиваю их. Я вам кто? Прилад таланианский, чтобы гарем себе заводить? Есть у меня идея. Улыбается один клон и, игнорируя меня, поворачивается к другому. Примем предложение Фугаку. Мне та учиха очень понравилась. Ну та, которая нас всякой хренью накормила. Короче, из каждого клана по одной берем. Выжидаем годик, меняем их, а потом создаем свой собственный клан. Вот смотрите, коллега. Дадзюцу учиха, сила Синджу, живучести таланты Кфу и Нузумаки, клановые техники Яманака, Нары и Акимичи. Да наш клан всех за пояс заткнет. Полностью с вами согласен, коллега, хлопая в ладоши и кривясь, мотает головой второй клон. Еще и Нузука можно подтянуть, чтобы совсем, это вы совсем, совсем спятили. Подожди, жестом останавливает меня клон. Коллега, не отвлекаемся на этого тугодума. Так значит, как вернемся в Коноху, начнем действовать. Эй, вы охренели? Меня хоть постыдитесь. Я же, а как ты собрался мир менять? Смотрит на меня копии. Путем устранения главных уродов. 07, вздохнув, качает головой клон. Ну не в первый же раз, не в первый раз ты так делаешь. И ты, как никто, знаешь, что метод этот неэффективен. Ну уберем мы главных засранцев, ну установим мир. Ну и что? Пройдет 10 лет, 20, 30, и появится еще какой-нибудь говнюк с острым желанием все исправить и настроить под себя. Что хотел Нагата? Возродить Десятихвостого, запустить вечное Цукиоми и этим наладить мир? Ничего не напоминает? Ну, думай. Существа в капсулах, спят и во снах проживают жизни, а их энергия. Эрианцы, сглотнув, выдыхаю. Технораса, решившая устроить рай своим создателям, погрузить их в капсулы, показывать им яркие сны. Ну, улыбается мне клон. И что в той истории пошло не так? Они начали использовать живых как батарейки. А когда энергии перестало хватать, заставили создателей видеть кошмары. Настолько жуткие, что разумные не выдерживали и умирали. Так почти погибла ирианская цивилизация. А нет, 07, качает головой клон. Цивилизация погибла не из-за этого, не потому что машины восстали против создателей, а потому что мы не завершили дело. Вспомни, как мы уничтожили центральный сервер. Вспомни, как выпустили рабов из загонов и концлагерей. Как вытаскивали из капсул несчастных, практически замученных бесконечными кошмарами так похожих на людей существ. А что было потом? А потом мы улетели. Мы дали им свободу от гнета взбесившихся машин. Мы совершили доброе дело. А когда на горизонте замаячили охотники, мы сбежали. И что случилось с ирианцами? Скажи мне, они разделились, разводит руками второй клон, разделились на группы, ударились в религию, устроили передел власти, вылившийся в гражданскую войну, по итогу, раса погибла, ты знаешь это, я не мог остаться с ними, не мог. Фера, закрыв глаза, выдыхает клон, милое местечко, радиоактивные пустоши, озера и реки химических отходов, островок жизни в центре этого великолепия, голодные, подыхающие от радиации токсичных веществ существа, а на вершине он, Иластри, самодержец, король, властелин своей помойки. Веками он угнетал народ, терзал его и всеми силами пытался извести. Но тут, в мир пришел герой, Илас сгинул, его свора перегрызлась. Достойные сформировали новое правительство. Сколько они прожили? Ответь мне, не можешь? Ну тогда я, 2 года. Всего 2 года прошло, прежде чем новый король уничтожил свой мир. Миллионы погибли. А что герой? Герой был далеко. Он сделал свое дело и ушел. Вот только не доделал. О чем ты? Я о том, 07, что поступи ты по-другому, и эти миры уже процветали бы. Ты мог изменить их, мог спасти, но ты не сделал этого. Я не знал. 50 клонов мотаю головой. Я не знал, что могу. А теперь можешь. Подходя ко мне, скалятся клоны. Можешь, но не хочешь. Давай возьмем самый пессимистичный сценарий. Завтра за тобой прибудет флот технократии. Тебе придется уйти. И что будет здесь? Что будет? С твоим уходом, тот, кто всем этим вертепом руководит, таки добьется своей цели. И что тогда? Наруто, Карин, Мей, Саске, Цунаде. Все, кто тебе дорог, если не погибнут, то попадут в вечное Цукиоми и проведут остаток своих дней в иллюзии. Ты этого хочешь? Нет. А это будет, заложив руки за спину, расхаживает передо мной клон. Что мы узнали? Многое. Сотни лет, лунная богиня, выжидая удобного момента, через своего выродка Зицу мутила воду. И намутила до того, что вот именно сейчас настал час расплаты. Что будет, когда ты уберешь всех ее прихлебателей? Она затаится еще на сотни лет, а потом продолжит. А может, главное вовсе не она? Допускаю, что и за ней кто-то стоит. Вполне возможно. Состроив умную рожу и подняв вверх палец, выдает второй клон. Как-то некрасиво все это выглядит. Я бы сказал, идиотизм зашкаливает. И это вовсе не значит, что за рулем дебил, а значит, это то, что управляет всем существо с совершенно другим мышлением. К чему все это? К тому, рычат на меня клоны, к тому, что даже если нам суждено уйти, надо менять мир. Не отдельных личностей, а все человечество, все. Кого-то убирать? Тех, кто нужен изменять. Сразив главного, мы ничего не изменим, а только отодвинем конец. Возможно, ненадолго, потому что ненависть к себе подобным в природе человека. Достаточно его только пнуть в нужную сторону, и ты сам знаешь, как это работает. Убей одного, и появится как минимум 2 мстителя. Дай им информацию, даже недостоверную, дай им силу, и через 10 лет мир утонет в крови. И тут помогут только 2 фактора. Общий враг, перед которым человечество сплотится, но это, как ты знаешь, мера временная. Или, более эффективная тактика, глобальное изменение самой природы человечества. Изменение путем внедрения в них симбиантов. Это подло. Рикуда, который делился чакрой с людьми, так не думал. Скалится клон. Раздавая ниншу всем и каждому, меняя людей, давая им сверхсилы, он не страдал от мук совести. Чем мы хуже? Тем, что мы не боги. И тем, что у Рикуда не получилось. Нет, оставь все как есть, вздыхает клон. Убей, устрани верхушку, а потом, как всегда, уходи. Но есть нюанс. Потом, через много лет, а может и быстро, всего через 2, когда ты узнаешь, что этот мир погиб из-за тебя, потому что ты, как всегда, не завершил начатое. Как ты будешь жить с этим? Как ты будешь жить, зная, что Наруто погиб из-за тебя? Что Мей с Карин сгинули, потому что ты побоялся использовать то, что могло помочь? Как ты будешь жить с этим? Как всегда, плюнешь и найдешь новый нуждающийся в тебе мир. Нет, теперь так не получится. Ты изменил меня, изменил Джираю, но и я изменил тебя. Я ведь прав? Ну же, скажи, что нет. Скажи, что я ошибаюсь. Скажи. Хватит. Конечно, кивают клоны. Давай. Давай, как всегда, будем убегать от проблем. Давай с чувством выполненного долга будем носиться по галактике. А когда будем читать таланианские новости, мы, как всегда, как бы невзначай, пропустим известие о том, как посещенные нами миры захлебываются в крови. Давай продолжим утешать себя мыслями о том, что сделали все возможное. Давай. Давай продолжим выбирать только хорошие новости, а о том, что могли все изменить и сделать по-настоящему красиво, забудем. Я не буду играть в Бога. Не буду. А разве ты в него уже не играешь? Вопросительно приподнимает бровь клон, вмешиваясь в устоявшийся строй, устраняя, ломая судьбы, устраивая геноциды и плетя интриги, стравливая между собой звездные системы. Ты именно играешь в Бога. Цели твои благородны, но разве не благородны цели кукловода? Он хочет прекратить войны, остановить кровопролитие, установить мир, а ты ему мешаешь. Так кто из вас урод? Тот, кто пойдет до конца и добьется своей цели? Или ты, который, как всегда, на полпути умоет руки? Кто? Но я. У тебя есть сила? Строго смотрит на меня клон. Есть возможности. Чего ты боишься? Того, что люди после изменений перестанут быть людьми, а сейчас? Сейчас они кто? Озверевшие, потерявшие все нормы морали, кровожадные убийцы. Вспоминай то, что видел, вспоминай то, что знаешь. Скажешь, что здесь все хорошо? Не еет. Здесь дети убивают. Здесь каждый день может быть последним. Здесь, человечки 12 лет не в школу идут, а на миссии. Идут и не знают, вернуться ли обратно. Мать не знает, увидит ли завтра своего сына. Девушка, которая мечтает о любви, семье, детях, на миссии может стать жертвой толпы подонков, которые надругаются над ней, сломают ее и превратят в подобное себе чудовище. Это, по-твоему, недостаточная причина для вмешательства и использования сил. А если не получится, если симбионты не, если с ними будет как с Цунаде, а что не так с Цунаде, что с ней не так, скажи мне. 07. То, что она, избавившись от тяжкого груза прошлого, продолжает любить тебя, это не так, а может, все не так. Смей, обреченная на жуткую смерть, запуганная, отчаявшаяся, благодаря тебе она расцвела. Познала вкус жизни, радость, любовь. Что тебе не нравится? Мне все нравится. Тогда действуй, кричат клоны. Меняй мир, хоть раз в своей никчемной жизни поступи правильно. Измени человечество, дай ему знания, превознеси его. Сделай, победи, исправь, сгинь. Развеивая клонов, кричу. Падаю на колени и вцепляюсь себе в волосы. Они правы, правы. Но я, как быть мне? Как изменить все и всех? Или как всегда? Я не знаю. Не знаю, не знаю, что делать с Нагатой Конан, не знаю, что делать со всем этим миром. Я не знаю. В порыве бессильной злобы крушу мебель в проклятой комнате, вытряхиваю из свитка Конан, для порядка пинаю ее в бок, отчего она морщится и стонет. На ее стон реагирует Нагата, что-то бормоча мотает головой, пытается проснуться. Ненавижу вас, гаденыши, взяв Куной рычу, ненавижу, сейчас я все исправлю. Сейчас я вас. Глава 37. Коноха. Узумаки Мэй. Джирай отсутствует уже неделю. Беспокойство нарастает, тревога постепенно выходит на новый уровень. В голове постоянно крутятся моменты его ухода, его слова, которые он, страшно признавать, но он как будто прощался со мной, как будто понимал, что может не вернуться. И это, нет паники. Я почему-то знаю, что он сейчас жив, не ранен. С ним почти все в порядке. Разве что. Почему-то уверена в том, что он растерян, напуган, злится, но при этом подавлен. Более того, он разбит. Но что могло вывести из равновесия самого Джираю? Что такого могло случиться, чтобы человек без страха, уничтожающий целые деревни, сейчас дрожал, как потерявшийся в темноте ребенок? Хлопает дверь ресторана. Гости оборачиваются и смотрят на вползающую в заведение белую слизнючку, которая, заметив меня, резко меняет направление, подползает и, кашлянув, поднимает голову. Мэй сама, приятным женским голосом выдает слизнючка. Здравствуй, здравствуй, слизнючка-сан, я улитка, просто без панциря. Здравствуй, улитка-сан, а ты? Я призыв и помощница Синджу Цунаде, можешь звать меня Кацую, у меня есть к тебе разговор. Прогуляемся, это ненадолго, обещаю, с тобой ничего не случится, мы просто пройдемся и поговорим. А я и не боюсь, чего мне бояться, мой муж Джирая. Рада за вас, фыркает улитка. Извини, одна вредная, противная женщина, мне все нервы вымотала, и кровь выпила. Прошу тебя, идем, выходим из ресторана, сворачиваем за угол, где на меня едва не налетает еще более нервная, чем улитка, Синджу. Однако, не дойдя, останавливается, с интересом разглядывает, наклоняет голову на бок и, осторожно протянув руку, прикасается к моей щеке, хмыкает. Убрав руки за спину, шагает назад. Хакаге сама, ты что-то хотела, ты не поверишь, многое. Но вот сейчас, ты тоже это чувствуешь. Что именно? Ну это, машет рукой Цунаде. Это необычное, например, Мэй, закрыв глаза, стонет Цунаде. Не надо, я сейчас не в состоянии играть в игры. Просто скажи, да, присматриваясь к ней, киваю, да, больше подробностей. Я смотрю на тебя и вижу, ты такая же, как я. Дай угадаю, Джирая не все мне рассказал, и тогда, в ту ночь, когда он нашел тебя пьяную на дороге, случилось так, что ты теперь не узнаешь себя. Именно, Мэй, если ты что-то знаешь, скажи мне, я не могу больше быть в неведении. Пожалуйста, посмотри на меня. Да я не ругаюсь, не матерюсь, не пью, у меня нет вспышек ярости, злости, моя боль ушла, я должна знать.